«Я не просто дую вам в нос», — сказал он. «Дуновение — это не что иное, как мой отец-голубь, принявший образ дыхания моего, дабы проникнуть в вас. Отныне грехи, которые вы простите, простятся, а которые оставите, останутся. Вы сможете изгонять бесов, сможете говорить на всех языках, не затрудняя себя их изучением, сможете брать в руки змей, и те вас не укусят. И, наконец, если кто-нибудь вздумает поднести вам кипящий бульон с мышьяком, выпейте его, как парное молочко». Нечего и говорить. Как обрадовались апостолы, услышав столь заманчивые посулы. Пришлось им признать, что Иисус воистину воскрес и таким образом сдержал свое обещание. Магдалина была рада радешенька и теперь подпускала ученикам своего возлюбленного шпильки за то, что те не хотели ей верить. Она была безжалостна, впрочем, не без оснований. «Вообрази себе, Господи!» — иронизировала Магдалина. «Когда я рассказала, как ты явился мне переодетый садовником, они говорили, что я рехнулась, а? Каково?» «Меня это не удивляет. Веры в них не на грош. Если бы не все мои сверхъестественные и необычайные чудеса, они бы вообще ни во что не поверили. Учитель, прости нас!» — каялись пристыженные апостолы. «И ты, Магдалина, не обижайся. Кто прошлое помянет...» Наконец Магдалина, которая в сущности была доброй бабой, перестала донимать их насмешками, и Христос удалился, дружески посоветовав своим ученикам впредь не удивляться ничему на свете. По словам евангелиста Иоанна, в тот день, когда Иисус позволил себе роскошь явиться ученикам, один апостол отсутствовал. Это был Фома. «Какого же дурака ты свалял?» Потом говорили ему приятели, «и угораздило тебя куда-то деться. Ведь в тот день наш учитель завтракал вместе с нами. Он жив и здоров. Магдалина была права». Фома отвечал своей обычной фразой, «Верьте сколько хотите, а я не поверю, пока не вложу перста». Он был так упрям, этот Фома-близнец, что апостолы потеряли надежду его убедить и отступились. Фоме нужно было еще одно явление Христа народу, и оно не заставило себя долго ждать. Через несколько дней святая компания вновь собралась в обычном месте своих заседаний, то бишь в трапезной. На сей раз кворум был полный. Недоверчивый упрямец тоже присутствовал. Бум трах-тарарах, стена снова отверзлась, и Христос вновь протиснулся в щель между камней. «Ай-яй-яй, дружище Фома! Ты не веришь в мое воскресение? Как несовестно! Ты хочешь сунуть свои пальцы в мои зияющие раны? Так и быть, суй, не стесняйся, тогда ты поймешь, что это действительно я». Фома вытаращил глаза. «А что, если все это шутки моих приятелей?» — подумал он. И без малейшего стеснения объявил, что хочет пощупать Иисуса руками. И вот он щупает. Он тычет пальцем в раны своего Спасителя и, только убедившись, что все это ему не снится, бросается перед сыном голубя на колени и восклицает. «Теперь я не сомневаюсь. Это действительно Иисус, мой Спаситель. Теперь все в порядке». Иисус помогает ему встать. «Ах, Фома, Фома!» — бормочет он укоризненно. «Ты не верил, пока не вложил перста. Блаженны верующие и непроверяющие». Смотрите Евангелие от Марка, глава 16, стих 12-14, Луки, глава 24, стихи 13-43, Иоанна, глава 20, стихи 19-31. Глава 69. Земля, небо, перелет беспосадочный. «И вывел их вон из города до Вифании, и, подняв руки свои, благословил их. И когда благословлял их, стал отдаляться от них и возноситься на небо. Они поклонились ему и возвратились в Иерусалим с великою радостью». Лука, глава 24, стихи 50 и 52.